После окончания докладов Николай Иванович поманил меня пальцем, и я, подойдя к нему, вместе с ним прошла в комнату позади сцены. Там был и Анатолий Васильевич Луначарский. Перед тем я видела его в начале того же года на Красной площади, когда он произносил траурную речь перед урной с прахом Ларина. И затем, спустившись с мавзолея, сочувственно пожимал матери и мне руки. Когда мы встретились в Доме Союзов, невозможно было предположить, что Анатолию Васильевичу оставался всего год жизни, и что уже в декабре 1933 года на ту же трибуну мавзолея подымется Бухарин, произнося последние прощальные слова. Мы поздоровались, и Луначарский сказал Николаю Ивановичу: «Время бежит, Николай Иванович, мы стареем, а Анна Михайловна цветет и хорошеет. Такой закон природы, никуда не денешься». Он был первым, кто назвал меня по имени и отчеству. Я была польщена и почувствовала себя взрослой. Затем неожиданно он попросил показать ему мою руку. Луначарский увлекался хиромантией. Я протянула руку. Он недолго, но сосредоточенно рассматривал линии моей ладони, и я увидела, как он помрачнел и произнес вполголоса, обращаясь к Николаю Ивановичу: «Анну Михайловну ждет страшная судьба». Я все же услышала эти слова. Луначарский заметил это и, чтобы смягчить свой прогноз, сказал: «Возможно, линии руки меня обманывают, и так бывает». «Вы ошибаетесь, Анатолий Васильевич», — ответил Луначарскому Николай Иванович, как мне показалось, ничуть не опечаленный его предсказанием. «Анютка обязательно будет счастливой. Мы будем стараться». «Старайтесь, Николай Иванович», — чуть улыбнувшись, заметил Луначарский. Не могу сказать, что вполне поверила прогнозу Луначарского, но все же, хотя и ненадолго, опечалилась. Мать, которой в тот же день я рассказала о предсказании Луначарского, после моего освобождения из лагеря не раз об этом вспоминала. Доклады кончились довольно рано, и Николай Иванович, чтобы отвлечь меня от грустных размышлений о моей судьбе, предложил поехать вместе с ним в Горки Ленинские. Он надеялся встретить там Марию Ильиничну Ульянову. Работая одновременно с ней в редакции «Правды», он был очень дружен с Марией Ильиничной и эту дружбу продолжал сохранять. Мы приехали в Горки под вечер. Там было пустынно и грустно. Марию Ильиничну мы не застали. Дорога к дому была заметена снегом. Сторож, работавший еще при Ленине, разгребал снег широкой деревянной лопатой. Он встретил Николая Ивановича как старого знакомого, поздоровался, сняв шапку-ушанку. Сторож угостил нас горячим чаем с печеньем. Мы пробыли там недолго. По пути в Москву Николай Иванович рассказал мне, что летом 28-го или 29-го года, возможно, раньше, точно не помню, когда однажды приехал в Горки, он увидел этого же сторожа, а возле него бегающую кошку, ту, что жила там еще при Ленине, и сказал сторожу: «А кошка-то все еще жива». «Я-то кошку берегу», — ответил сторож, «а вы и сами себя беречь не умеете». Николай Ильич, одни только ссоры. «Этот сторож — великий мудрец», — заметил Николай Иванович. Шло время, и вместе с Николаем Ивановичем, и вместе с ним слишком мы были робки. Николай Иванович приходил изредка навестить в мое отсутствие мать, но каждый раз, уходя, он оставлял коротенькие записочки в ящике моего письменного стола. «Я был твой НБ», «Я был твой Кала», «Я был твой Николаша». Ах, как они волновали меня, эти записочки. Но все же я не решалась ни позвонить Николаю Ивановичу и пригласить его к себе, ни сама побывать у него. Только к концу года, в декабре 1933-го, печальное обстоятельство, известие о смерти Луначарского, заставило меня обратиться к Николаю Ивановичу и попросить помочь пройти в колонный зал.